Если мы будем иметь живую, деятельную связь с членами Христовыми здесь, будем любить их делом и истиною, то и с нами будут иметь живой союз все святые Божии человеки. И о чем бы мы ни попросили их, они исходатайствуют нам сие у Христа Бога, для которого они всем, что было для них дорого, пожертвовали.